мошенниках и клейме. А в чем же еще? Вероятно, считается, что только женщина, в высшей степени подчиняемая чужой воле, способная себя подчинить, полностью отдаться, раствориться в мужских объятиях, может быть настоящей, истинной женщиной. И являясь таковой, она, следовательно, является свободной. Елизавета рассмеялась. «Эта точка зрения не для меня. Я, в конце концов, американка, свободная женщина», — заявила она. «Я говорю не об ошейнике и цепях». «Нет, все это только глупая теория». «Может и так». «Я нисколько не уважаю женщин, способных полностью отдаться мужчине», — встряхнула она головой. «Это меня не удивляет», — признался я. «Женщина — такая же личность, как мужчина, ничуть не меньше». «Мне кажется, мы говорим о разных вещах». «Возможно». «В нашем с тобой мире слишком много говорят о личностях и очень мало непосредственно о мужчинах и женщинах как таковых. Из-за этого люди привыкают видеть в человеке прежде всего личность. Мужчины уделяют меньше внимания своей мужественности, а женщины привыкают к мысли о недостойности вести себя по-женски». «Чепуха, все это чепуха. Я говорю не о словах, используемых на земле для обозначения этих вещей и понятий, а о том, скрытом за словами смысле, который лежит в основе наших действий». Она наморщила свой хорошенький лобик. Я продолжил. «Что если бы нами в гораздо большей степени руководили законы природы, естественный голос крови, а не общественная мораль и надуманная условность? Представь себе мир, где искренние отношения между мужчиной и женщиной, их естественное влечение друг к другу, внезапно были подменены требованиями какой угодно морали, лежащей в основе процветания общества как такового, действующей именно на благо общества, а не конкретного человека. Общество склонно воспринимать индивидуума как частичку самого себя, как функционирующую частичку, в которую половое различие отступает на второй план по отношению к профессиональному мастерству. Пытаюсь представить. Ну а какой, по-твоему, будет результат? Даже затрудняюсь сказать. Результатом будет наша Земля. Свободная женщина не желает подчинять себя мужчине, подстраиваться под него, возразила Елизабет. Мы опять говорим о разных вещах. Возможно. Не существует более свободной, величественной и внутренне прекрасной женщины, чем горианская вольная спутница мужчины. Сравни ее с наиболее часто встречающимся типом жены жителей Земли. Нет, судьба тачахской женщины убога. Редко кто из них рассматривается в городах как полноправная вольная спутница мужчины. Мне не приходилось встречаться с такой женщиной. Мне оставалось лишь признать ее правоту. А особую грусть вызывало то, что сам я знал только одну такую женщину – Дину. «Возможно, ты права», – согласился я. «Но млекопитающие делятся на тех, кто по природе своей стремится к обладанию кем-либо, и тех, чья природа требует от них быть обладаемыми». «Я не привыкла думать о себе как о млекопитающем», – рассмеялась Елизабет. «А кем ты привыкла считать себя в биологическом смысле?» «Ну, если ты хочешь посмотреть на меня с этой точки зрения...» Я ударил кулаком по полу фургона, и Елизабета испуганно отскочила в сторону. «Вот с какой точки я смотрю на это дело». «Чепуха», — заявила Елизабет, — «это ничего не доказывает». «Горианцы тоже признают, что этот аспект не воспринимается женщинами. Они не понимают его, боятся и протестуют. Потому что это не доказательство». «Ты все время считаешь, что я хочу принизить женщину, доказать ее ничтожность. Я же наоборот говорю, что женщины удивительны, очаровательны, но становятся такими, лишь научившись отдавать себя любви». «Глупость», — фыркнула Елизавет. «Но почему в этом диком варварском мире женщину, которая не умеет уступать, зачастую учат этому насильно? Ее просто завоевывают». Елизавет отбросила голову назад и весело расхохоталась. «Да-да», — глядя на нее, усмехнулся и я. «Ее уступчивость завоевывается, и нередко ее хозяином, который испытывает от этого не меньшее удовлетворение. И что происходит с этими женщинами потом? Они могут носить цепи или получить свободу, как сложится их судьба. Но для того, о чем мы с тобой говорили, это не имеет никакого значения. и в том, и в другом случае они делаются по-настоящему женственными. Ни один мужчина, включая и тебя самого, мой дорогой Терл Кэббот, не толкнет меня на этот шаг. Корианцы утверждают, что женщина начинает страстно стремиться к осознанию своей женственности, своего предназначения мужчине, именно в момент своего слияния с ним в одно целое. В тот парадоксальный момент, когда она, фактически являясь подвластной ему, его рабыне, достигает максимальной степени свободы. Все это так глупо. Они утверждают также, что женщина подсознательно страстно желает, чтобы это произошло с ней, но не дает в этом себе отчета. А это уж совершеннейшая глупость. Почему же ты прежде вела себя со мной, как будто хотела быть рабыней? Это была просто шутка. Шутка. Шутка. Она смущенно опустила глаза. Вот почему Камчак отдал тебя мне, сказал я. Почему, не поняла она. Чтобы в моих руках ты познал ошейник и научилась быть настоящей женщиной. Она посмотрела на меня с удивлением. В глазах ее читалось откровенное недоверие. «Видишь, он думал о тебе», — продолжал я. «Он по-настоящему любил свою маленькую дикарку». Я поднялся с пола и, отшвырнув в угол фургона свой бокал, направился к двери. Елизабет вскочила на ноги. «Куда ты собираешься?» — поинтересовалась она. «Пойду в фургон рабов», — ответил я. «Но зачем?» Я не собирался скрывать своих намерений. «Я хочу женщину». Она не отвела взгляда. «Но ведь я тоже женщина», — Терл сказала она. Я промолчал. «Разве я менее красива, чем женщина в фургоне рабынь?» «Нет, не менее». «Тогда почему же ты не останешься со мной?» «Завтра, думаю, нас ожидает серьезное сражение», — ушел я от прямого ответа. «Я могу доставить ей не меньше радости, чем любая другая рабыня», — настаивала она. «Но ты не рабыня, ты свободная женщина. Я дам тебе больше, чем они. Ты так самонадеянна». Она горделиво выпрямилась. «Полагаю, тебе приходилось видеть девушек на невольничьих рынках, познавших, как и я, прикосновение плети рабовладельца?» — поинтересовалась она. «Да, она была права, мне довелось на них посмотреть». «Ты видел, как я двигаюсь?» — с вызовом продолжала она. «Разве это не прибавило бы дюжины золотых монет к моей цене, которую можно было бы за меня сбросить?» «Пожалуй», — согласился я. Я подошел к ней, обнял за плечи и заглянул в глаза. «Я люблю тебя, Терл Кэббот», — прошептала она. «Пожалуйста, не оставляй меня». «Ты не можешь меня любить», — возразил я. «Ты ничего не знаешь о моей жизни, ни о том, какая у меня здесь миссия». «Мне это безразлично», — ответила она, кладя голову мне на плечо. «Мне нужно идти», — ответил я. «С твоей стороны было бы жестоко стараться меня удержать». «Возьми меня, Терл», — взмолилась она. «Возьми меня, если не как свободную женщину, то как рабыню». «Красавица моя Элизабет, я не могу взять тебя ни как ту, ни как другую». «Нет», — воскликнула она, — «ты возьмешь меня так или иначе». «Нет, Элизабет», — мягко возразил я. Как разъяренная кошка, она набросилась на меня и ударила по щеке. Раз, другой, третий. «Нет, Элизабет, это не поможет», — сказал я. Она замерла, лицо у меня горело. «Я тебя ненавижу», — пробормотала она. «Ненавижу». «Не верю», — ответил я. «Тебе известен моральный кодекс воина гора?» — спросила она. «Нет», — покачала я головой, — «неизвестен». Она снова ударила меня по щеке. «Я тебя ненавижу», — процедила она сквозь зубы. И тут же, как я и ожидал, она опустилась передо мной на колени, протянув ко мне скрещенные в запястьях руки, как подобает горианской рабыне. «Теперь», — с вызовом сказала она, обжигая меня своим пылающим от ярости взглядом, — «ты должен или убить меня, или сделать своей рабыней». «Ты свободная женщина», — настойчиво повторил я. «Тогда убей меня», — потребовала она. «Я не могу этого сделать», — отказался я. «Значит, надень на меня ошейник. А этого я делать не хочу». «Тогда тебе следует признать, что ты предал моральный кодекс горианского воина». «Принеси ошейник», — потребовал я. Она вскочила на ноги, схватила ошейник и снова опустилась передо мной на колени. Я опоясал ее горло узкой металлической полосой и запер ее на замок. Она с яростью посмотрела на меня и начала подниматься с колен. Но я жестко положил руку ей на плечо. «Я не позволял тебе подниматься, рабыня», — сказал я. Плечи ее задрожали. Одно мгновение она колебалась, а затем уронила голову. «Конечно», — пробормотала она. «Прости, господин». Я вытащил заколки, удерживающие ее шелковую накидку, и она соскользнула к ее ногам, открывая моим глазам одеяние Кейджера. Елизабет напряглась, сдерживая переполнявшие ее противоречивые чувства. «Я хочу осмотреть свою рабыню», — сообщил я ей. «Может быть, — язвительно осведомилась она, — хозяин пожелает, чтобы его рабыня сняла с себя остальную одежду?» «Нет», — ответил я. Она презрительно вскинула голову. «Я сам ее сниму». Я распустил ее волосы, давая им возможность пышной волной рассыпаться по плечам, развязал красный поясок, куру, снял с нее кожаный калмак и чатку. «Раз уж тебе суждено быть рабыней, будь ею», — сказал я. Не поднимая головы, застыв в позе тачакской рабыни, она продолжала упорно смотреть в пол. Руки ее сжались в кулаки. Я обошел ее и опустился на ковер рядом с бутылкой калана. «Подойди ко мне, рабыня», — приказал я, — «и стань рядом на колени». Она подняла голову, окинула меня пылающим взглядом, секунду помедлила, едва слышно произнесла «Да, господин», и выполнила все, как я приказал. Я смотрел, как она, мисс Элизабет Кардауэлл, опускается передо мной на колени. При этом из всей одежды на ней был только ошейник. «Кто ты?» — спросил я у нее. «Рабыня», — не поднимая головы, бросила она. «Поднеси мне вина», — распорядился я. Стоя на коленях, с низко опущенной головой, стараясь как можно изящнее держать бутыль, она наполнила мой бокал густым красным вином, как это делал Африс своему хозяину, Камчаку. Осушив бокал, я отставил его в сторону и посмотрел на девушку. «Зачем ты это сделал, Элизабет?» — спросил я. Она упорно не поднимала головы. «Меня зовут Велла», — отчетливо произнесла она. «Я горианская рабыня». «Элизабет», — начал был я. «Велла», — перебила она. «Хорошо, Велла», — согласился я, и она подняла голову. Наши глаза встретились, и мы долго не отводили друг от друга взор. Наконец она улыбнулась и опустила глаза. Я рассмеялся. «Кажется, сегодня ночью я не пойду в фургон общественных рабынь», — заметил я. По лицу Элизабет пробежала стыдливая улыбка. «Кажется, нет, хозяин», — согласилась она. «Ты хитрая лиса, Велла», — не удержался я. Она пожала плечами. Затем, продолжая стоять в позе рабыни для наслаждения, она лениво, с кошачьей грацией, потянулась, подняла руку и одним махом перебросила всю массу своих густых темных волос себе на лицо, дав мне возможность полюбоваться на ее изящную спину. Она томным движением приподняла волосы над головой и посмотрела на меня. «Ты считаешь, что женщины в фургоне общественных рабынь так же красивы, как Велла?» — поинтересовалась она. «Нет, я так не считаю», — ответил я. «Может, они вызывают большее желание?» «Нет, там не найдешь женщину столь же желанную, как Велла». С легкой улыбкой она еще сильнее выгнула спину, лениво повернула голову, стрельнула в меня глазами и уронила волосы на плечи. «Кажется, Велла желает доставить удовольствие своему хозяину», — заметил я. «Нет», — сказала девушка, — «Велла ненавидит своего хозяина». Она взглянула на меня с наигранным негодованием. «Он унижает Веллу. Он надел на нее ошейник рабыни». «Конечно», — ответил я, — «как и должно быть». «Но, вероятно, Веллу можно принудить доставить своему хозяину удовольствие. Ведь она всего лишь рабыня». Я рассмеялся. «Как здесь говорилось», — заметила девушка. «Велла, сознает она этого или нет, страстно желает быть рабыней. Рабыней мужчины. Она вот уже целый час этого добивается». Я изумленно хлопнул себя по коленям. «Мне это кажется глупейшей выдумкой», — сказал я. «Возможно, Вела сама об этом просто не подозревает», — пожала она плечами. «Но, возможно, Вела это выяснит», — предположил я. «Возможно», — смеясь согласилась она. «Так ты готова, рабыня, доставить удовольствие своему хозяину?» «А у меня есть выбор?» «Нет». «Значит, с ироничным сомнением», — ответила девушка, — «по-видимому, готова». Я рассмеялся. Елизабет с улыбкой взглянула на меня и неожиданно с игривым выражением лица уронила голову на ковер. «От Вилы требуется только выражение робости и повиновения», — донесся до меня ее голос. Я, смеясь, встал на ноги и поднял Елизабет. Она плотнее прижалась ко мне, глаза ее сияли. Я ощутил ее дыхание у себя на щеке. «Я думаю, теперь я с тобой что-нибудь сделаю», — поведал я. На ее лице отразилось выражение смиренной покорности. «И что же ожидает твою красивую образованную рабыню?» — полюбопытствовала она. «Мешок для навоза», — сообщил я. «Нет!» — она казалась действительно испуганной. «Нет!» — я рассмеялся. «Лучше я сделаю для тебя что-нибудь другое», — поспешно произнесла она. «Что-нибудь?» — поинтересовался я. Она взглянула на меня и рассмеялась. «Да», — тряхнула она головой, — «что-нибудь». «Ну что ж, Вела», — поразмыслив, решил я, — «пожалуй, я дам тебе шанс. Но один единственный. Если тебе удастся доставить мне удовольствие, незавидная участь пребывания в мешке для навоза тебя минует, по крайней мере, на сегодняшний день». «Вела очень постарается доставить тебе удовольствие», — пообещала она. «Ладно», — согласился я, — «попытайся». Мне вспомнилось, как она только что заигрывала со мной, и я решил, что, пожалуй, стоит дать этой молодой американке возможность ощутить собственную силу. В глазах девушки мелькнуло легкое удивление, быстро сменившееся веселыми искорками. «Хорошо, хозяин, я покажу тебе, что поняла значение надетого на меня ошейника», — пообещала она, и внезапно подарила мне глубокий сочный поцелуй, который, к сожалению, весьма скоро закончился. «Вот!» — воскликнула она. «Это поцелуй тачакской невольницы». Она, рассмеявшись, отвернулась и бросила на меня взгляд через плечо. «Теперь ты видишь, я могу делать это достаточно хорошо». Повода для возражения у меня не нашлось. Выражение ее лица изменилось. «Но мне кажется, — игриво заметила она, — что одного поцелуя для хозяина вполне достаточно». Это меня несколько раздосадовало, но еще больше разодорило. «Ничего», — сообщил я, — «девушки в фургоне публичных рабынь тоже знают, как поцеловать мужчину». «Ах, вот как!» — воскликнула она. «Да, они ведь не какие-нибудь секретарши, только притворяющиеся рабынями для наслаждений». Глаза Елизабет метнули молнии. «А ну, попробуй-ка вот этот поцелуй!» — решительно направилась она ко мне, обняла мою голову ладонями и прижалась к моим губам своим влажным, горячим, ласковым ртом, ждущим и зовущим. Языки наши коснулись друг друга. Я обнял ее за талию. Когда она оторвалась от меня, я с трудом перевел дыхание и снисходительно заметил. «Ну что ж, неплохо». «Неплохо!» — воскликнула она и набросилась на меня с новым рвением, впившись в мои губы длинным страстным поцелуем. Оторвавшись от моих губ, она в изнеможении уронила голову мне на плечо. Я ладонью приподнял ей подбородок. Глаза ее пылали от страсти. «Я, наверное, уже говорил тебе, — напомнил я, — что по-настоящему женщина целует, только когда возбуждена до предела, только почувствовав себя беспомощной и жаждущей внимания». Она зло посмотрела на меня и отвернулась. Но через мгновение я уже расслышал ее мелодичный смех. «Ну ты и животное, Тел Кэббот!» — воскликнула она. «А ты?» — рассмеялся я. «Разве ты не животное? Маленькое, красивое животное в ошейнике. Я люблю тебя, Тел Кэббот». «Набрось на себя шелка наслаждений», — сказал я, — «и иди скорее ко мне». Она, очевидно, решила принять брошенный ей вызов. Испытываемое волнение совершенно ее преобразило. «Хотя я и женщина с земли», — заметила она, — «попробуй взять меня как рабыню». «Если ты этого хочешь», — рассмеялся я. «Просто я хочу тебе доказать, что все ваши теории глупы», — сказала она. «Ты вводишь меня в искушение», — признался я. «Я люблю тебя, Терл Кэббот, но даже несмотря на это, тебе не удастся меня подчинить и завоевать, потому что я не позволю себе быть кем-то завоеванным, даже человеком, которого я люблю. Если ты меня любишь, я, возможно, и не захочу подчинять тебя». «Но ведь Камчак, этот гениальный, прозорливый Тачак, отдал меня тебе именно для того, чтобы ты через рабство и подчинение научил меня быть женственным. Разве не так?» «Думаю, так. По его мнению, и, возможно, ты тоже так считаешь, все это делается в моих собственных интересах». «Возможно. На самом деле я боюсь это утверждать. Все это слишком сложные вещи». «Но так я докажу, что вы оба не правы». «Давай посмотрим. Но ты должен пообещать, что постараешься сделать из меня настоящую рабыню, хотя бы лишь на это время». «Хорошо. Ставкой будет моя свобода. Против... против чего? Против твоей. Как ты себе это представляешь?» «В течение одной недели здесь, в фургоне, когда никто не будет видеть, ты будешь моим рабом. Будешь носить ошейник и делать все, что я пожелаю». «Признаться, эти условия мне не совсем подходят». «Ты, кажется, не находишь ничего противоестественного в обладании мужчины, женщиной и рабыней. Почему же ты возражаешь против обладания женщины, мужчиной, рабом?» «Пожалуй, ты права». По ее лицу пробежала легкая улыбка. «Наверное, это приятно иметь своего собственного раба-мужчину». Она рассмеялась. «Я покажу тебе, что значит рабский ошейник». «Не торопись считать своих рабов, пока ты их еще не завоевала», — охладил ее пыл. «Итак, пари принято?» – подвела на итог. Я с изумлением смотрел на нее. Брошенный ей вызов, казалось, преобразил, оживил каждую частичку тела и души этой женщины. Наполнил огнем ее взгляд, голос, саму манеру держаться. И это золотое тачакское колечко в носу придавало ей еще большее очарование. А обнимавшая ее шею узкая металлическая полоса ошейника сейчас еще более подчеркивала нежность и грациозное изящество изгибов ее тела. Этот ошейник с выгравленным на нем моим именем давал мне все права на носящую его женщину, делал ее моей бесправной рабыней. И несмотря на это, стоящая передо мной женщина, прошедшая клеймение и процедуру обращения в рабство, познавшая унижение и плеть рабовладельца, бросала мне вызов. Извечный вызов непокоренной женщины, осмелившемуся прикоснуться к ней мужчине. Женщины, противящейся подсознательному, заложенному в ней самой природой стремлению раствориться в ее объятиях, потерять индивидуальность в слиянии с ним, подарить себя ему, отозваться на его призыв, подчинить себя этому призыву, этому голосу крови, осознать себя пленницей этого естественного порыва и, значит, пленницей обладающего ею мужчины. Как говорят горианцы, в этой войне полов женщина уважает лишь того мужчину, который сумел до основания разрушить ее бастион. Однако в глазах Элизабет Кардаул я сейчас не заметил подтверждения горианской точки зрения на взаимоотношения полов. Она, казалось, уже жила ощущениями своей, пусть еще не одержанной, победы, и, очевидно, предвкушением того, чем сможет отомстить мне, представителю мужской части населения этого мира, за те бесконечные поражения, которые ей пришлось пережить. Я подумал о ее обещании показать мне, что значит рабский ошейник. Если она выиграет, у меня было мало сомнений в том, что она не выполнит свою угрозу. «Ну так что, хозяин?» — с вызовом поинтересовалась она. На лице ее отражалась вся буря испытываемых ею переживаний. У меня не было никакого желания сделаться ее рабом. «Нет», — решил я, — «если одному из нас суждено находиться в подчинении другого, это непременно будет очаровательная мисс Кардава». «Пари принято, моя маленькая рабыня», — усмехнулся я. Она радостно рассмеялась и, поднявшись на цыпочки, притушила свисающий с потолка светильник. Затем, среди разложенных в фургоне богатых трофеев, она выбрала показавшиеся ей достойными этой минуты одеяния. В полупрозрачных шелках наслаждений она действительно выглядела впечатляюще. «Ты готов стать рабом?» — поинтересовалась она. «Пока еще ты носишь ошейник», — возразил я. Она уронила голову, сделанным смирением, и произнесла: «Да, господин», и тут же бросила на меня озорной взгляд. Я жестом приказал ей подойти, и она послушно приблизилась. Я приказал ей прильнуть к моей груди, и она, повинуясь, опустилась рядом со мной. Лежа в моих объятиях, она снова стрельнула в меня глазами. «Ты уверен, что готов быть рабом?» – спросила она. «Можешь не беспокоиться», – пообещал я. «Мне будет приятно иметь тебя своим рабом. Я всегда хотел иметь красивого раба-мужчину». «Хватит, успокойся», – оборвал я ее. «Да, хозяин», – послушно сказала она. Я снял с нее шелка наслаждений и отбросил их в сторону. «А теперь я хочу оценить поцелуй моей рабыни», – распорядился я. «Да, хозяин», – отозвалась она. «Наполненный страстью поцелуй», – предупредил я. Притворной страсти она прильнула ко мне губами. Взяв ее за ошейник, я оторвал ее от себя, повалил на пол и прижал спиной к густому ворсу ковра. Она смотрела на меня с робкой недоверчивой улыбкой. Я ухватил рукой вдетое ей в нос тачахское колечко и слегка потянул. «Ой!» – воскликнула она от боли. На глазах выступили невольные слезы. «С девушками так не обращаются!» «Ты не девушка», – напомнил я. «Ты рабыня!» «Верно!» – с несчастным выражением лица согласилась она и отвернулась. Я почувствовал легкое раздражение. Она подняла на меня глаза и удивленно рассмеялась. Я начал целовать ее шею, грудь, покрывая поцелуями все тело, изгибавшееся в моих руках. «Я знаю, что ты делаешь», – заметила она. «Что именно?» – поинтересовался я. «Ты пытаешься заставить меня почувствовать себя обладаемой». «Вот как?» «Да, но пока твои старания успеха не имеют». Я и сам начал ощущать некоторый скептицизм. Она повернулась в моих объятиях на бок и искоса посмотрела на меня. «Грянцы утверждают», – вдруг со всей серьезностью произнесла она, «что каждая женщина, сознает она это или нет, страстно желает быть хотя бы на один час, стать рабыней, совершенной рабыней в руках мужчины. Не так ли?» «Помолчи, пожалуйста», – отмахнулся я. «Нет, каждая женщина, каждая ведь, так?» Я не мог понять, к чему она клонит. «Видимо, да», – признал я. Она рассмеялась. «Ну вот», – торжествующе воскликнула она, – «я сейчас лежу в обнаженной, в объятиях мужчины, в рабском ошейнике. Думаю, нет никаких сомнений в том, что я женщина. Мне кажется, в настоящий момент не до конца». С минуты она смотрела на меня с гневом, затем лицо ее осветилось улыбкой. «Те же горианцы говорят», — с прежней серьезностью заметила она, — «что в ошейнике женщина может быть только женщиной. Наиболее ошибочна, конечно, теория, утверждающая, что каждая женщина страстно желает сделаться хотя бы на час рабой мужчины», – проворчал я. А она пожала плечами, уронив голову на плечо. «Возможно», – согласилась она, – «Вилли это неизвестно.